Глава 10. Скордж прождал в пещере на бастирде целый час, прежде чем услышал, как где-то снаружи остановился спидер. Считанные минуты спустя до него донеслись звуки шагов. Кто-то спускался в пещеру. Сид улыбнулся. Сегодня его не терзали сомнения и неопределенность, как в прошлые разы, когда он выполнял поручение Найрис. Предстоящее убийство целиком овладело его мыслями. Как и ожидалось, Дарт Зидрикс прибыл не один. Впереди него шагали двое ситов-послушников, мужчина и женщина человеческой расы, с мечами на изготовку. Под сине-золотыми плащами цветов их покровителя на ситах были надеты легкие кольчуги. В круглой, 10 метров в диаметре пещере было темно. Ее освещали только клинки мечей да мерцающая плесень, растущая на неровных каменных стенах. Скордж спрятался в тени, завернувшись в покров темной стороны, который не только делал его невидимым в силе, но и защищал от холодного воздуха подземелья. Сид не шевелился, терпеливо дожидаясь, когда парочка пройдет мимо, в метрах от его убежища. Дарт Зидрикс следовал за ними, в нескольких шагах позади. В отличие от послушников, он не держал в руках оружие, и под плащом у него не наблюдалось никаких доспехов. Зидрикс был чуть выше Скорджа, но гораздо тоньше. Пышные седые волосы, не спадавшие до плеч, обрамляли его безбородое лицо, испещренное морщинами, не такими частыми и глубокими, как у Найрис. Он чуть сутулился, и в его осторожной походке чувствовался недуг. Его облик воскресил в памяти слова Найрис. «Он человек, а люди — низшая раса. Десятки лет темная сторона подрывала его здоровье. Он уже не такой, как прежде». Но Скордж все равно чувствовал недюжинную мощь Дарт Зидрикса. Недаром тот был членом темного совета. И недооценивать его значило крупно просчитаться. Когда Зидрикс поравнялся с укрытием Скорджа, молодой сид прыгнул, зажигая свой меч. В первый момент Скорджу показалось, что все будет кончено с первого удара, и он почти расстроился, что прервать жизнь Зидрикса будет так легко. Но в последнюю секунду из ниоткуда вынырнул клинок Зидрикса, и меч Скорджа не достиг цели. Они обменялись несколькими яростными ударами. Скорджу не удалось нащупать у врага страх и гнев. Зидрикс был на диво спокоен, и драться с ним было все равно, что противостоять дроиду. Скорджу поневоле пришлось отбросить собственные страхи и искать необходимый источник ярости в глубине себя самого. Он постарался зайти Зидриксу за спину, чтобы загородить проход, единственный путь из пещеры. Послушники уже развернулись и были настроены броситься в драку. Скордж приготовился сражаться и с ними. Неожиданно перед ним оказались только два противника. Зидрикс отступил назад. Похоже, собственная жизнь была ему дороже, чем смерть врага. Его вполне устраивало, что с неведомой угрозой разберутся подчиненные, пока он держится на безопасном расстоянии. Призвав в союзники темную сторону силы, два ученика обрушили свою ярость на Скорджа, даже не подозревая, что их гнев питает и его самого. Женщина атаковала сверху, целясь мечом Скорджу в голову. Одновременно мужчина сделал низкий замах, метя врагу в ноги. Скордж нагнулся, чтобы не попасть под верхний удар, и отскочил в сторону, отражая второй выпад. Парочка снова согласованно двинулась на него, на этот раз пытаясь атаковать с двух сторон. Стремясь расстроить планы противников, Скордж бросился между ними и перекувыркнулся через голову. На секунду он был уязвим. Один небольшой тычок любого из послушников, и он мертвец. Но они были еще зеленые и не ждали, что он рванется им навстречу. К К тому времени, когда женщина сообразила ударить в бок, было уже поздно. Он ощутил жар меча у своей щеки, но остался невредим. Второй враг был менее ловок. Скорч уже вскочил на ноги, а послушник только-только начал поворачиваться. Повелитель ситов проворно ткнул носком в его подколенную ямку, и противник замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Он оказался беззащитен, и новый удар Скорджа стал бы смертельным, не отрази его бросившаяся между ними женщина. Она поступила отчаянно и опрометчиво, однако Скордж был застигнут врасплох, и ее порыв спас товарищу жизнь. Но он также и обнажил ее слабое место. Женщина была куда более опасным противником, но явно питала чувства к своему спутнику. Она была готова поставить себя под удар, чтобы защитить его, и Скордж мог легко этим воспользоваться. Он резко изменил тактику, перейдя от обычных оборонительных приемов Суресу к акробатическим атакам Атару. Сделав два коротких шажка, чтобы набрать скорость, Скордж взмыл на ближайшую стену пещеры, уперся в вертикальную поверхность обеими ногами и оттолкнулся, что из сил, чтобы сделать сальто через голову мужчины-послушника. Противник попытался развернуться, чтобы не оказаться у Скорджа за спиной, но яростный вихрь пронесся над ним слишком быстро. Приспешник Зидрикса не успел поднять меч, чтобы защитить голову, и еще раз открылся для смертельного удара. На этот раз, когда в его защиту выступила женщина, Скордж знал, что делать. Он нарочно прыгнул под более острым углом, чем было необходимо, чтобы женщине хватило места встать между ним и его жертвой. Когда Скордж в прыжке внезапно попытался ударить мечом ее, а не мужчину, она невольно отступила назад, чтобы отразить удар собственным оружием. Но прямо за спиной у нее был товарищ, и отходить было некуда. Они столкнулись, зацепились ногами друг за друга и неловко повалились на землю. Скордж приземлился у распростертых тел, и его тяжелый сапог опустился на лицо упавшей послушницы. Скордж с удовольствием слушал, как сочно хрустят хрящи и кости под его каблуком. Ее тело содрогнулось, когда мышцы напряглись в предсмертном спазме. Ее спутнику удалось подняться на ноги, но вместо того, чтобы кинуться на Скорджа, он просто смотрел, как корчится в муках женщина. Скордж попробовал на вкус его страх и ощутил новый прилив энергии. Он хлестнул врага по груди силой. Тот отлетел назад на несколько шагов, врезавшись в стену пещеры. Послушник ударился о грубо обтесанный камень так, что меч выпал из его руки. Одним небрежным движением запястья Скордж швырнул свой меч по спирали навстречу беззащитному противнику. В последний момент тот поднял руки в напрасной попытке уберечься, но сияющее лезвие с легкостью прорезало его ладони и горло, после чего вернулось в раскрытую ладонь Скорджа. Тело человека еще не успело упасть на землю, а Скордж уже искал взглядом своего последнего, уцелевшего противника. Дарт Зидрикс неподвижно стоял в центре пещеры, наблюдая за дракой с невозмутимым и отстраненным выражением на лице. Его меч был все еще зажжен, но рука расслабленно свисала вдоль туловища, а лезвие было опущено вниз. «Я знаю тебя», — сказал он. Его голос гулко отдавался от каменных стен пещеры. «Новая игрушка Найрис! Повелитель Скордж!» Зидрикс скривился от отвращения. «Зачем вы, чистокровные, все время берете себе такие нелепые имена? Ты думаешь, они пугают?» Скордж не ответил, поднял клинок и начал медленно, осторожно приближаться к старцу. Тот рассмеялся. «Ты действительно настолько глуп, Скордж! Это Найрис убедила тебя, что ты выстоишь в бою против члена Темного Совета. И что она пообещала взамен? Богатство или власть?» «Мне ничего не нужно было обещать», — отвечал Скордж. «Ты предал империю. Убить тебя — моя почетная обязанность». «О, понимаю», — с улыбкой сказал Зидрикс, поигрывая рукояткой меча. «Она сыграла на твоей верности нашему славному императору. Как оригинально!» Скордж замер, внезапно ощутив, что от врага не исходит ни малейшего страха, да и гнева тоже. Он вообще не ощутил никаких эмоций Зидрикса и сообразил, что старик намеренно оградил себя от любопытства Скорджа. Сосредоточившись, молодой Сид попытался проникнуть силой под покров, которым Зидрикс окутал себя, но обнаружил лишь бурлящий водоворот темной энергии. Скордж бросился на Зидрикса, вдруг осознав, какую ловушку тот готовит. Противник заговаривал ему зубы, чтобы собрать всю свою мощь для одной смертоносной атаки. Зидрикс поднял левую руку и выпустил поток фиолетовых молний. Скордж инстинктивно призвал силу, чтобы создать невидимую преграду на их пути. Искрясь, молнии прошли барьер, и Скордж забился в электрической агонии. Он завопил, заглушая криком треск и шипение жгучей энергии, бегущей по жилам. Каждый нерв в его теле взорвался безумной болью, когда молния обожгла его плоть, запекая сито в собственных доспехах. Он рухнул на пол, сложившись пополам. Его опаленная кожа пузырилась. «Ты так и не понял, что Найрис послала тебя на смерть», — потешаясь, сказал Зидрикс. «Она и не ждала, что ты убьешь меня. Ты всего лишь предупреждение». Не обращая внимания на ужасную боль, Скордж сумел подняться на ноги. Зидрикс в легком удивлении приподнял бровь. «Это так? Ты называешь покушение на ее жизнь?» — проговорил Скордж. «Предупреждением?» Зидрикс опять засмеялся. «Думаешь, это я подослал тех бестолковых убийц? Найрис вьет из тебя веревки. Ты лишь пешка в ее игре, и ты очень многого не знаешь». Скордж встряхнул головой, пытаясь прояснить сознание после удара молнией и одновременно выразить несогласие со словами Зидрикса. «Ты чувствуешь, что к тебе возвращаются силы?» — отметил Зидрикс. «Подумай хорошенько, прежде чем напасть на меня снова. На этот раз я могу и не оставить тебя в живых». «Почему ты не убил меня?» — спросил Скордж. «У тебя есть потенциал», — ответил Зидрикс. «И твоими стараниями мне теперь нужны новые ученики. Я мог бы найти применение твоим талантам». «Ты подбиваешь меня предать Найрис?» «Ты ей ничего не должен», — отрезал Зидрикс. «Она использовала тебя. Она намеренно послала тебя на смерть». Скордж молчал. Он мысленно перебирал все события, начиная с того момента, когда он поступил к Найрис на службу. Найрис признала, что поручила наемникам испытать его, но и после этого ему казалось, что Сечил плетет против него заговор. Может быть, вероломный советник просто-напросто действует по указке Найрис с самого начала? «Найрис предала тебя! Поклянись мне в верности, и я обещаю, у тебя будет возможность отомстить!» Все сказанное Зидриксом выглядело логично. Но печенкой Скордж чувствовал, что тот лукавит, пытаясь им манипулировать. Слова старика, отыскав в его сознании лазейку, зазвучали у него в голове. «Нет», — возопил он про себя в немом протесте, — «ты обманываешь меня». Но лгал ли Дарт Зидрикс? Найрис уверяла, что он одолеет старика. Но один единственный выброс молнии темной стороны чуть не прикончил молодого сита. Он остался в живых только потому, что Зидрикс решил с ним поиграть. «А что, если он не играет со мной?» — пронзила его догадка. «Что, если он просто не сумел меня убить?» Найрис говорила, что Зидрикс стар немощен. Она утверждала, что сила подточила его здоровье и что он удерживал власть только благодаря былой славе и хитрости. Что, если и сейчас он надеется только на это? Скордж снова потянулся к Зидриксу силой, пытаясь еще раз проникнуть за завесу темной стороны. К его изумлению, на этот раз у него получилось. Он ощутил страх, ощутил отчаяние. От пламени темной стороны не осталось и следа. Все стало на свои места. Найрис оказалась права. Зидрикс был уже не таков, как прежде. Все то время, пока Скордж сражался с учениками, Зидрикс набирался сил для одной неожиданной атаки. Когда погибли ученики, он еще потянул время, говоря Скорджу колкости, и все же не накопил достаточной энергии, чтобы лишить врага жизни. Молнии отняли у старика весь запас сил. В нем уже не пылал огонь темной стороны, остались только тлеющие угольки. Увидев, что Скорд жив, член темного совета понял, что сможет выжить, только если обманом убедит его перейти на свою сторону. С помощью слабого эхо силы, подкрепив его лестью, он старался подчинить Скорджа себе, на время усыпить его сознание. Но даже на этот предпринятый от безысходности шаг его не хватило. Искусный блеф почти достиг цели. «Твои слова, пустышка, Зидрикс, как и ты сам!» Скордж с мрачной решимостью шагнул вперед. Зидрикс было поднял меч, но Скордж ударом своего клинка с легкостью отодвинул его в сторону. Удара хватило, чтобы оружие вылетело из немощной старческой хватки. Лезвие погасло, когда рукоять ударилась о камень у их ног. Зидрикс отшатнулся. Он больше не притворялся. На его лице были написаны страх и отчаяние. «Прошу тебя, повелитель Скордж, я дам тебе все, что захочешь. Рабов, богатство, власть!» «Власть?» — презрительно фыркнул Скордж. «У тебя ее нет, не тебе ее предлагать!» Его клинок наискось прошел через грудь Зидрикса, разрубив того от плеча до бедра. Из горла вырвался сип, и Зидрикс завалился назад. Ужас застыл в его взгляде, устремленном на сталактиты на потолке пещеры. Зная, что Найрис потребует доказательства смерти, Скордж наклонился и свободной рукой взялся за прядь старческих волос. Затем он стал медленно перерезать мечом горло члену темного совета. Сияющий клинок прижигал рану, пока он аккуратно отделял голову от тела. Скордж оставил тело Зидрикса, как и два трупа его учеников в пещере, и побрел обратно к выходу на поверхность. По пути его мысли все время возвращались к словам Зидрикса о Найрис. Старец, конечно, лгал, но даже самая лучшая ложь всегда основана на правде. Не исключено, что Найрис действительно использовала его. По крайней мере, он допускал, что она что-то от него скрывает. Спросить ее напрямую значит зря потратить время. К счастью, были и другие способы узнать правду. Что бы ни ждало его впереди, решил Скордж, настало время поговорить с Сечелом с глазу на глаз.